Шанхай, 1553 год. Деловой центр Китая. Второй по величине город Китая Шанхай от столицы Пекина отделяет 1450 километров на юго-восток. Он расположен в дельте реки Янцзы. Его население насчитывает 20 миллионов человек, в основном китайцев. Но Шанхай не похож на Пекин. Это ультрасовременный мегаполис, облик которого формируют лишь китайской внешности небоскребы из бетона, стали и стекла, вездесущая реклама и поезда на магнитной подушке. В 21 веке Шанхай рассчитывает завоевать звание города мирового уровня и стать финансовым и торговым центром всей Восточной Азии. За последние десятилетия этот город совершил удивительный взлет. Стоило правящей коммунистической партии Китая в 1992 году объявить Шанхай свободной экономической зоной Пудун, как в город из эмиграции стали возвращаться зажиточные китайцы. Прибыли люди из Гонконга, вместе с ними прибыл капитал. Созданные условия для рыночной экономики, либерализация цен, беспошлинная торговля, свободные ворота капиталу активизировали строительство, и Шанхай стал превращаться в современный мегаполис. Его прежняя история незамысловата. В 1600 году итальянский миссионер и иезуит, математик, картограф и переводчик Маттео Риччи 1552-1610, который последние 30 лет своей жизни провел в Китае, посетил Шанхай и назвал его городом. Считается, что городом Шанхай стал немного раньше, в 1553 году, когда вокруг него была возведена крепостная стена. Но до начала 20 века Шанхай, бывшая рыбацкая деревня, не относился к числу важнейших городов страны. В истории города есть три важные даты. В 1937 году его захватили японцы и сделали капиталистическим городом. Таковым он оставался до разгрома Японии в 1945 году. В 1949 году, когда было объявлено о создании Китайской Народной Республики, в Вольном Шанхае стали закрывать частные магазинчики, бордели и опиумные курильни. Всех нарушавших новый порядок отправляли в реабилитационные центры, а проституток – в трудовые лагеря на перевоспитание. Третья дата – 1992 год. Возвращение на капиталистический путь развития. Сегодня центр Шанхая – это гостиницы мирового класса, торговые улицы и банки, огни рекламы. Но в городе также много проституток, курильщиков опиума, наркоманов. Зажиточные люди отгородились от этого мира, у них свои охранники. Город разделился на богатых и бедных. Это типичные болезни растущего мегаполиса. Они лечатся, но далеко не сразу. Несмотря на все возникшие проблемы, город неустанно обновляет свой облик. В 1993 году в нем был построен мост через реку Хуанпу, 602 метров длиной. Это самый длинный подвесной мост в Китае. В 1998 году в городе возвели самый высокий небоскреб в Азии – башню Цзиньмао, «Золотое процветание», высотой 421 метр с антенной. В 2002 году стали модернизировать порт, углубили дно для швартовки судов океанского класса, в том числе контейнеровозов. Тотчас заметно увеличился годовой грузооборот. Его объем достиг 443 миллионов тонн, что позволило Шанхайскому порту выйти в разряд крупнейших в мире. В 2008 году был протянут вантовый мост через залив Ханчжоувань, который соединил Шанхай с Нинбо. Его длина 36 километров. В том же году в Шанхае возвели еще один небоскреб – Всемирный финансовый центр, высотой 492 метра. Осенью 2010 года в Шанхае проводилась всемирная выставка «Экспо-2010» под девизом «Лучший город – лучшая жизнь». которая доказала, что Шанхай во многом следует этому лозунгу.